Глава 8. Влад. Встретить подругу своего подчиненного на остановке с названием «Перинатальный центр» – верх неожиданности. Особенно, когда сам несколько минут назад отвез туда свою девушку на плановое обследование. Но что там делала Вера? Считаю, что задавать такие вопросы не имею права. Судя по ее виду, ничего приятного в том центре ей не делали. А потом еще новость, что с Жуковым они расстались. Короче, я весь в догадках и сомнениях. А мог бы проехать мимо и не парился бы сейчас насчет чужой невесты. Пусть и бывшей. Не мог. Увидел ее, хрупкую, тоненькую, беззащитную, и сердце дрогнуло. Еще и чемодан этот дурацкий. Тяжелый, видно невооруженным взглядом. И она его тягает. Разве можно девушкам такие тяжести таскать? Хоть бы такси вызвала. Эту девушку, Веру, подругу Вячеслава, я запомнил слишком хорошо. Просто потому, что понравилось. С первого взгляда. Раз за разом потом прокручивал в голове нашу случайную встречу в кафе. Знакомство. Славкино приглашение пообедать с ними. Формальное, но я согласился. Затем помнил только одно, как смотрела Вера. Открыто. Как улыбалась, искренне. Как отвечала на вопросы, без жеманства. Не лезла из кожи вон, чтобы понравиться. Просто была собой. Это меня и подкупило в ней. Но она была чужой женщиной. Невестой моего сотрудника. Для меня табу. Я честно пытался выкинуть ее из головы. Даже подался соблазну и замутил с Миланой. Хотя служебные романы у нас на фирме запрещены. И вот теперь, когда Вера свободна, не свободен я. Хотя с Миланой у нас секс без обязательств. Это было мое условие. Надо разорвать с ней отношения и только тогда позволить себе думать и мечтать о Вере. А что тут думать? Где учиться, знаю. Новый адрес тоже. Вперед! Действуй! Интересно, из-за чего расстались со Славкой? В лоб не спросишь. Давай рассуждать логически. Вера похудела, это факт. Бледненькая и даже какая-то уставшая. Центр этот. Беременная? Или была? Как вариант, Вячеславу не нужен ребенок, поэтому она ушла от него и решилась на отчаянный шаг. Глупая. И Жуков, трус и подлец. Если бы мне моя женщина сказала, что ждет от меня ребенка, я был бы на седьмом небе от счастья. Ведь ребенок – это продолжение меня. Продолжение фамилии, рода, бизнеса. Это новые эмоции, ответственность, смысл жизни. Это состоятельность мужчины как мужика, в конце концов. Полноценность. Или не решилась? Хоть возвращайся к общаге, требуй Веру и устраивай ей допрос. Что, как и почему. Нет, так нельзя. У меня Милана. И она сейчас в том же самом перинатальном центре на обследовании. Утром на работе ее тошнило, вот и отвез провериться. Нужно дождаться результатов анализов. Вера. Вера. Красивая девушка с грустными и по-детски чистыми глазами. Из головы девчонка не идет остаток дня. Надо было хоть номер телефона взять, узнать, как устроилась в той стрёмной общаге. Не обижает ли кто? Лопух. Специально тяну время и звоню Милане уже в конце рабочего дня. Просто потому, что так надо. Она трубку берет почти мгновенно, словно держала телефон в руках и ждала мой звонок. Владик, привычно растягивает мое имя. Бесит неимоверно. Но в эту минуту глушу в себе раздражение и акцентирую внимание на ее голосе. Он звучит слабо, но оживленно. Я только что из кабинета врача. Сердце на мгновение замирает. Отвлекаюсь от навязчивых мыслей о Вере. Сейчас важно другое. Ну и как? Все в порядке? Что с тобой? О, Владик! Ее голос дрожит от еле сдерживаемых эмоций. У меня прекрасные новости. Я не больна. Она делает паузу, драматичную и долгую, явно наслаждаясь моментом. Я беременна. У нас будет ребенок. Воздух застревает в легких. Словно кто-то ударил в солнечное сплетение. Ребенок. Моя кровь, мое продолжение. Тот самый смысл, о котором я только что размышлял с таким жаром. Но почему сейчас? И почему это сообщение не вызывает того самого восторга, который я себе только что рисовал? Владик, ты меня слышишь? Ее голос становится тревожным. Ты молчишь. Ты не рад? Слышу, выдавливаю из себя, заставляя внутренне собраться и принять новость. Сложно. Голос звучит хрипло и неестественно. Это неожиданно. Ты уверена? Мы же предохранялись. С Миланой изначально не планировал долгих отношений и следил, чтобы не было осечек. Но анализы и УЗИ не врут, дорогой. Врачи сами говорят, что 100% защиты от беременности еще не изобрели. Ага, как же. Можно просто не спать с женщиной, с которой не видишь будущего. Жаль, что в тот момент, когда подался призывному взгляду Миланы, серое вещество временно превратилось в кисель. Я уже записалась к лучшему специалисту в этом центре. Тон Миланы становится слащавым и торжествующим. Ведь нужно думать о будущем. О нашем будущем. Нашем будущем. Эти слова падают камнем на душу. Я снова вижу перед собой хрупкие плечи Веры, ее потерянное лицо и тот дурацкий, неподъемный чемодан. Ее сложившиеся обстоятельства. И мерзкого, ничтожного Жукова, который бросил ее одну в такой момент. Он же ее бросил? Или она сама ушла? Уже не важно. Владик, мне сделали кое-какие платные анализы. Я сказала врачу, чтобы счет выписали на твое имя. Голос Миланы возвращает меня в реальность. Правильно? Да, конечно. Когда тебя можно забрать? Дезориентированно спрашиваю. Меня оставили до завтра, потому что еще не все результаты пришли. Думаю, после обеда меня уже отпустят. Я так соскучилась, любимый. Хочу обнять тебя и отпраздновать такое важное событие. Да, конечно, автоматом отвечаю и отбиваю звонок. Обессиленно опускаю руку с телефоном и смотрю в вечернее окно. Перед глазами стоят два образа. Сияющая, уже строящая планы Милана, и бледная, несчастная Вера, которая тащит свою ношу в одиночку. Чувство долга и какая-то животная радость от продолжения рода борются внутри с чем-то другим. С горькой, едкой жалостью. С диким, несправедливым возмущением. С необъяснимой, но крепнущей с каждой минутой уверенностью, что все это не то. Не так должно было быть.